Весной 1862 года студент Московского университета Зайчневский написал прокламацию под названием «Молодая Россия». В ней прямо провозглашалось, что единственным способом общественного переустройства является революционное насилие. В прокламации прямо содержался призыв в топоры. Терроризм в России. У нас в гостях историки Олег Будницкий и Сергей Секиринский. Здравствуйте. Сергей Секиринский, выпускник исторического факультета Симферопольского государственного университета, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Государственного университета гуманитарных наук, автор книг и публикаций, в том числе «Родословная российской свободы» и «Либерализм в России. Очерки истории 19-го – начала 20 веков». Олег Будницкий, выпускник факультета истории и английского языка Ростовского пединститута, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «История терроризма в России» и «Терроризм в российском освободительном движении. Идеология, этика, психология». Идея была такая, что нужно донести людям слово правды, и люди уже сами разберутся, крестьяне. Подтолкнуть. Они совершают социальную революцию, Россия готова к бунту, русский мужик перерожденный бунтарь, это идея Бакунина, идите и бунтуйте мужика. Другие сторонники Петра Лаврова, да, в народничестве вообще революционное движение этого времени, народничество, и 60-е годы, 70-е, 80-е, оно и, собственно, и не умерло. Оно эволюционировало до 17-го года, и даже потом это преемники народников, это эсеры. Так вот, было три течения. Сначала наиболее два влиятельных – это сторонники Бакунина и Лаврова. Сторонники Бакунина, одного из основоположников мирового анархизма, народ готов к бунту, идите и поднимайте его на восстание. Сторонники Лаврова, народ не готов к бунту. Народу нужно разъяснить, откуда идут его беды. Народу нужно вернуть долг. Интеллигенция получила образование за счет народа, за счет эксплуатации народа, если даже напрямую люди в этом не участвовали. И нужно отдать долг, пойти народу разъяснить и подготовить его к революции. И самих себя подготовить к революции, то есть кадры революции. Но все-таки не стоит путать Лаврова с каким-нибудь либералом-постепеновцем. Речь не шла о такой подготовке, которая бы там откладывалась на поколение. Ну, естественно. Да, речь шла там о сроках там по осени или, скажем, ближайшие дни. Вот такая. Ну, может, я утрирую немножко, но тем не менее. Да. Речь шла о том, что, в общем, все это в рамках, так сказать, одного времени примерно, одной эпохи должно произойти. Поэтому преувеличивать эту такую подготовительную фазу у лавристов тоже не стоит. Это оттенки одного революционного направления. Значит, в царской охранке или в охранном отделении, будем, так сказать, поуважительнее называть эту организацию, был такой критерий, что как только появляется у некой загадочной организации касса, тогда с ней надо работать. Надо еще понимать, что были и соответствующие источники, которые финансировали организацию. То есть была программа такая серьезная. Если была система сложившаяся, значит, уже к этому моменту сложились и источники финансирования. Безусловно. Безусловно. Во-первых, некоторые участники революционного движения были довольно состоятельными людьми. И одним из главных спонсоров революционного движения, говоря современным языком, был черниговский помещик Дмитрий Лизогуб. Кстати говоря, за этого впоследствии повесили, хотя никаких прямых улик против него не было. И вообще революционные идеи не рождаются в умах рабочих и крестьян. Они всегда рождаются в умах людей образованных, людей, недовольных существующим положением вещей. И потом они уже пытаются эти идеи донести до масс, что называется так. И в России как раз в пореформенный период, это один из парадоксов времени, что реформы, побочным продуктом реформ стало революционное движение. Возникла определенная группа людей, не очень многочисленная, но весьма активная, которая была недовольна тем, как были проведены реформы, тем, что они не были завершены, здание не было увенчано, то есть не была введена конституция, не было введено народного представительства. Это формулировка Наполеона III, «Couronnement de l'édifice», увенчание здания империи представительными свободными учреждениями. Русские либералы ее подхватили, потому что Наполеон III как раз в это время переходил от авторитарной империи к либеральной империи. Это как раз рубеж 50-х, 60-х годов, когда в России начались и проводились великие реформы. Наполеон III Бонапарт, президент Французской республики с декабря 1848 года. Император французов с декабря 1852. Племянник Наполеона I. После ряда заговоров с целью захватить власть, пришел к ней мирным путем как президент республики в 1848 году. Совершив переворот и устранив законодательную власть, путем так называемой прямой демократии, плебисцит, установил авторитарный полицейский режим и еще через год провозгласил себя императором. Наполеон III был последним монархом Франции. Вот этот лозунг, впервые сформулированный Наполеоном III, он стал и лозунгом русских либералов. Увенчать здание реформ представительным учреждением. Да, но если либералы считали, что нужно делать постепенно, мирным путем, путем неких компромиссов с властью или давления на власть через прессу, например, мнение, через общественное мнение и так далее, адреса, то радикальная группа, обычно это молодые люди, как правило, студенты или недоучившиеся студенты, исключенные из университетов, или еще не исключенные, но уделяющие больше внимания общественным делам, чем наукам, вот это тот слой, из которого, собственно говоря, произошла русская революция и революционный терроризм. Это все люди, как правило, не старше 25 лет, и, как правило, студенты или недоучившиеся студенты. И первым позывом было, да? И выходцы из каких слоев? Из самых, разных. Отсюда и разночинцы. Дворянство. Да, вот тут тоже. Отсюда и духовенство. Духовенство. Духовенство дало много революционеров, кстати говоря. Разночинцы, собственно. Крестьяне. Из народа, да. Желябов. Андрей Желябов, да. Классический случай. Человек, который блестяще закончил гимназию, поступил в университет. Карьера. Ведь человек, закончивший университет в России тогда, это автоматически состоятельный человек, да. Ведь тогда, как писали, инженер там Кузнецов, например. Это было как граф почти, да? Или там доктор такой-то и так далее. А потом это все уже размазалось. Тогда... Доктор Топорков из цветов заполздалых чеховских приезжал к князьям Преклонским в пореформенную эпоху на своих, на роскошном выезде. У него было много лошадей, а он был бывшим крепостным этой семьи. Помните такой рассказ чеховский? Да, да, да. Это очень интересная коллизия, да, подмеченная Чеховым. Что? Бывший крепостной живет богаче, шире, увереннее держится, чем его хозяева. Ну, это было далеко не со всеми крепостными, но возможности появились. Да. Такая возможность была. Возможность появилась, да. И ее не стоит недооценивать. И вот некоторые вместо этой карьеры избрали революционную карьеру. Собственно, не карьеру, а вот у людей был такой внутренний огонь. Они считали, что все не то и не так. Медленно народ в нищете. И народу нужно вернуть долг. Народ должен получить то, что заслужил. Столетиями его эксплуатировали, что правда. Так, и поэтому надо все поменять. Когда мы говорим реформа, вот крестьянская реформа, великая реформа, надо учитывать, что реформа в России была в чем-то, вот это особенно крестьянская, в чем-то ее можно уподобить революции. По ее такой резкости, внезапности, неожиданности. Вот слово «шоковая терапия» его тогда не знали. Но если почитать публицистику даже либералов, например, Градовского, то там это есть. Он это подчеркивает, что выбиты из колеи масса людей. Не только крестьянство, он имел в виду как раз не крестьянство, а дворянство. И из этого пошла молодежь дворянская, которая раньше дворянство всегда было, по крайней мере, с властью связано. А тут выбиты из колеи люди, которым, ну, нечем было заняться часто. Кто-то пускался в делячество, в предпринимательство, а кто-то шел вот на путь революции. Ну, это его точка зрения. Ну, по крайней мере, вот то, что реформа уподоблялась такому резкому, это не то, что вот плавное событие. Действительно, одним концом по барину, другим по мужику, и это очень потрясение умов было колоссальное. Мы сейчас этого не понимаем. Мы пережили уже такие революции, нам трудно это понять. Но тогда да. И вот отсюда шло, да, вот это вот желание еще ускорить ход истории. И отсюда такое презрительное наименование всех либералов, и не только либералов, но и народников-реформаторов, постепеновцы. Очень характерное русское словечко, очень многое поясняющее в образе мыслей тогдашних... Постепеновцы, да. Это презрение, да. Это такое снисходительное определение тех, кто, в общем-то, предлагал разумные вещи. Давайте да, будем идти по пути прогресса, но не надо торопить историю так, да. И тем более применять для этого бомбы, динамит и так далее. Да, и позднее, да, презрительная теория малых дел. Теория малых дел, да. Это вот, кстати, порождение тоже народничества. Когда мы говорим о народничестве, его не надо путать с терроризмом. Было народничество революционное, которое тоже, наверное, к терроризму не сводилось, строго говоря. Вот если говорить о хождении в народ, о попытке поднять народное восстание. А было движение народничества реформаторского. Вот Абрамов. Либеральное, Причем это бывшие радикалы. Ссыльные, которые, побывав в революционных кружках, поучаствовав в хождении в народ, побывав в ссылке, а там в ссылке часто она благоприятствовала занятиям наукой, этнографией, статистикой. Например, брат Пилсудского, старший Бронислав, замешанный по делу Александра Ульянова, стал крупным этнографом, между прочим. Там с одним русским революционером на Сахалине изучал быт местных народов. Ну и таких примеров полно. А Червинский стал крупным статистиком, причем в Черниговской губернии. Тоже революционер-народник 70-х годов. Известный статистик, специалист, получил, кстати, награду уже государственную за это дело. И вообще, ну, такой вот остался народником, реформатором, изучавшим вот уже вот на местах. Пытавшимся помочь крестьянству, изучать его быт, хозяйственное положение. Статистика земская – это целое направление, в создании которого участвовало немало бывших радикалов. Это еще Альбер Камю заметил, он изучал это, так сказать, в своей книге «Бунтующий человек», писал об этом эссе. Он их называл деликатными или щепетильными убийцами. Вот это поколение террористов. Желябова. Разборчивые убийцы. Разборчивые убийцы, да. По-французски это... Русским словом деликатные, но оно не точное здесь перевод. Щепетильные, разборчивые, да. И вот имею в виду, что они ставили как бы на кон не только, но и свою жизнь. Они считали, что вот, например, тот факт, что Желябов признал себя, так сказать, будучи арестованным еще до акта, сразу потребовал, чтобы его записали. Ну, известная история позднейшая с Каляевым, с другими. Была, он, по крайней мере, точка зрения Камю, что вот они, как бы, для них, они эту проблему все-таки решали в пользу террора, но проблему они осознавали, и споры были о том, насколько это оправдано, лишать жизни других людей. Но находили оправдание вот в том, что это не делается во имя, и другого выхода нет. Что вот из этого застоя одна из народниц, участник хождения в народ, не помню кто, Ашанина, что ли, писала, что я иногда ненавидела власть и иногда столько же ненавидела народ за его косы. Хождение в народ, массовое движение радикальной молодежи в деревню, началось весной 1873 года. Наибольшего размаха достигло весной-летом 1874. Так называемые лавристы ставили целью пропаганду идей социализма. Так называемые бакунисты пытались организовать массовые антиправительственные выступления. Центрами подготовки движения были петербургские и московские кружки чайковцев, а также Киевская коммуна. К ноябрю 1874 года было арестовано свыше 4000 человек, наиболее активные участники осуждены по процессу 193. Ну вот тут была такая проблема. Они эту проблему еще пытались как-то... обсуждать. Хотя на практике часто выходило все весьма кроваво и не по-человечески. Ну, наиболее яркий в этом отношении эпизод, это, конечно, взрыв в Зимнем дворце, да. 5 февраля 1880 года. Напомню, что тогда произошло, что там произошло. Да. Задумали уничтожить царя, собственно, по месту обитания, да? В Зимнем дворце, и Степан Халтурин, который устроился туда на работу, краснодеревщик высокого разряда, он потихонечку носил туда динамит. А мало кто знает, наверное, что рабочие холостые, они могли жить в подвалах Зимнего дворца, там были специальные помещения. И Халтурин там жил, он носил динамит и складывал в подушку, потом в свой сундучок. И в один прекрасный, точнее, далеко не прекрасный день он этот сундучок взорвал. Разбил там соответствующие трубки, начался химический процесс, вышел. Там у него была встреча с Желябовым на углу Дворянской и Миллионной, впоследствии получившего название улицы Желябова и Халтурина. Так? И у магазина Децара, у магазина «Картин», они вот там встречались, как бы делая вид, что не знают друг друга, разглядывают картины. И Желябов Халдурин должен сообщить, что вот будет взрыв или нет. И несколько дней подряд он говорил, что нет, люди были не готовы, не мог. И в один, опять-таки повторюсь, непрекрасный день он сказал Желябову, что готово, сейчас услышишь. И раздался вскоре чудовищной силы взрыв. Там, погасли огни в Зимнем дворце, вылетели стекла в окрестных домах в окрестностях. И этим взрывом было убито и покалечено без малого полсотни солдат финляндского полка, которые несли охрану в Зимнем дворце. Ведь над этим подвалом помещалась кардигардия, комната для отдыха караула, а дальше царская столовая. И царя имелось в виду взорвать во время обеда. Но император в этот день встречал одного из своих германских родственников и к обеду опоздал, но даже если бы он был в этом зале, то ничего бы страшного с ним не случилось, поскольку все-таки то ли оказалось недостаточно взрывчатки, то ли кто-то вроде бы сдвинул этот сундучок, и поэтому сила взрыва была погашена колонной и такими мощными каменными всякими вещами. Так и погибли солдаты, которые крестьяне, да, которые, в общем-то, были ни в чем не повинны. Но вот тогда уже возникает идея и психология, что, конечно, жаль, но ведь они все-таки служили царю. Ну, служили царю, ну что ж, без жертв не обойтись. И очень любопытно к вопросу об этой ответственности, кровь, когда ты берешь там чью-то душу, да, состоялся диалог уже позднее между Верой Фигнер, которая участвовала в подготовке практически всех покушений на Ротенбург. Знаменитая Вера Фигнер, красавица, которая пользовалась колоссальной популярностью среди офицеров, и ее отправили пропагандировать офицеров для вступления в военную организацию «Народная воля», и между Борисом Савенковым. Это было уже после революции 5-го года. Вера Фигнер после многолетнего заключения была освобождена, сослана, а потом убежала за границу. И вот они беседуют с Савенковым, знаменитым террористом нового поколения. И Савенков говорит с ней о христианских ценностях, вот об этом мотиве, как же ответственности за убийство. И Фигнер его не понимает. И она ему говорит: мы смотрим на вещи просто. Берешь чужую жизнь, отдаешь свою, готов отдать свою. У нас не было никакой раздвоенности. У нас было все просто. И когда Савенков назвал ее своим сыном, Фигнер была такая культовая фигура русской революции, и когда они расстались, то Фигнер сказала: не сына, приемыш. Ну, она написала это в своих мемуарах уже потом, после. Но вот такая фраза: не сына, приемыш. Для нее, для них, у них не было вот того, что было у террористов в 20 веке, когда целая литература создалась, особенно Савенков, конечно, постарался, «Конь бледный», да, и сама лексика евангельская, так. И они считали, что раз их дело правое, значит, нет ответственности, на самом деле. Они ее не чувствуют. В России за весь 19 век, за весь 19 век было, если не ошибаюсь, 79 смертных казней. В царстве Александра II, после казни Каракозова, до 1878 года, до 4 августа, до 2 августа 1878 года расстрела Ивана Ковальского в Одессе, не было смертных казней. И поэтому, когда эти казни перевели за десяток, то он стал казаться этим людям исчадием ада, вешателем и палачом. Так? И я вам хочу сказать, что в некоторых отношениях это было справедливо, когда людей казнили без определенных улик, а только на основании донесений тайных агентов. Так, или когда, скажем, в Киеве повесили несовершеннолетнего 19-летнего Розовского за то, что у него нашли прокламацию, и он отказался сказать, откуда он ее получил. Или когда в Киеве вешали Валериана Осинского и его товарищей, и они в самом деле были террористами, безусловно. Но когда их вешали, то оркестр играл Комаринского. чтобы заглушить. Вообще вот тут есть одна проблема, которая всегда обсуждалась и ретроспективно, и самими участниками этих событий, наблюдателями и историками. Это вот 70-е годы, когда молодежь, действительно, вот эта студенческая, университетская молодежь из городов центральных России, организовавшись, первые вот эти, еще, так сказать, нет самой земли и воли, но уже ее прототипы, про организации, там, Большое общество пропаганды и другие возникают, и они идут в народ. Вот действительно, это не первая, но далеко не единственная попытка такого вот сближения интеллигенции с народом, массового выхода в народ. Это было первое такое широкое знакомство. Да, идут с разными целями. Кто идет с идеей, с расчетом на то, что действительно народ прирожденный бунтарь, социалист по природе, русский крестьянин, и его только надо поджечь. Кто-то идет пропагандировать, что-то изучать. Идут, в общем, с таким очень смутным часто представлением о том, что у них нужно. И в ответ определенная реакция власти. Вот насколько она была адекватна. Вот здесь, так сказать, насколько был выбран стиль. Понятно, крестьянство, в общем, само по себе, потом многие об этом писали, вот Кавелин, например, и другие, что, ну, что вы боитесь, что они идут к крестьянству? Крестьянство их излечит от любой утопии, от любого радикализма. Соприкосновение с народом реальное их сделает, отрезвить сразу. Сам Кавелин писал. Но параллельно с этим на этих молодых людей, вдохновляемых вот такими действительно альтруистичными, там же заряд энергии вот такой социальной, не знаю, как это определить, был колоссальный в рядах этой. Ведь потом это все развернулось в сторону террора. И вот мы будем говорить еще, как они там все это ходили, организовали, изощренно, там динамит, все это. Но ведь это требовало колоссальных усилий. Это была такая энергия. И вот куда она в итоге направилась? А первоначально-то она была обращена вот на, как бы на общее дело, на помощь народу, на то, чтобы попасть. И вот здесь какой-то действительно момент, власть, конечно, думаю, что упрекать ее в этом бессмысленно, она была такой, какая она есть, а эти молодые радикалы тоже были такие, какие они есть, это довольно. Но чувство такта, меры, видимо, тут вот тоже изменило. Да и вряд ли это было возможно, ведь это явление было повсеместное, российское, ведь это не только там министры, Александр, это скорее местная власть, полицейские, исправники, становые. Ну как они не привыкли к такому, действительно их реакция была жесткая. А потом процессы вот эти, когда, ведь парадокс в чем, этот самый знаменитый, самый крупный процесс 193-х, привлечено-то было там, по-моему, несколько тысяч людей первоначально. Значительная часть, несколько лет, да, арестована, там, предварительное дознание, следствие, просидела несколько лет в тюрьме, около сотни кончила жизнь самоубийством или померла там. 90 человек называли такую цифру Троицкого. В процессе, в ожидании. Ну, может быть, он преувеличивает. Но часть людей, в общем, сошла, так сказать, с ума. Например, потом один из них, Павловский, бежал, уехал во Францию. Он прошел по процессу 193-х. Ну, ему 3 месяца дали. Кстати, процесс закончился очень легкими приговорами. Другое дело, что Александр II там многих отправил в ссылку. Но действительно, вот это несоответствие между тем, как долго он тянулся, что многие там... Это же были тоже люди незакаленные, молодые. Часто они... Для них это был большой психический надлом. Как говорили тогда, люди нервические. Да. И вот он убежал, уехал во Францию. Нелегально отправился в Европу. Там в Париже его познакомили с Тургеневым. И этот Павловский написал такой рассказ. Ну, по-французски он называется, ну, то есть, как бы это одиночная камера или в одиночке. Вот душевное состояние человека, который чуть ли не сходит с ума. Вот Тургеневу это понравилось, и он написал свое предисловие, рекомендовал, и в ТАМ опубликовали. Это произвело впечатление, вот, то есть, такое тоже. Потом, кстати, этот Павловский под псевдонимом Яковлев, он эволюционировал, он сблизился с Тихомировым, и он печатался в Новом времени, стал таким консервативным, но талантливым публицистом, который вот... То есть вот, кстати, эволюция тоже. Человек, в общем, стал совсем другим. То есть момент, вот масса людей была, которые могли, кто-то там в земстве остаться работать, кто-то вообще, для кого-то это был... Но вот эта реакция такая жесткая, вот этот некий страх, который вызвал это неконтролируемое движение у власти на всех уровнях. У станового там на своем уровне, у губернатора на своем, а у петербургской бюрократии масштаб такой, как-то, что такое происходит. И вот это стремление как-то это все сразу задавить такими не очень жестокими вообще по меркам 20 века методами, но все-таки по меркам того времени, вот канализировать не удалось это движение с огромным зарядом такого альтруизма сначала и желания что-то делать в конструктивную сторону. Ведь были уже земства, были какие-то другие возможности для этого. И кто-то туда уходил. Ведь вот этот третий элемент, земская интеллигенция, знаменитая, силами которой земства, так сказать, и становились земствами, здравоохранение, просвещение, агрокультура, статистика, это их дело рук. Это все, в основном, это бывшие ссыльные, бывшие политические, много из них. Но не все. Это не были изначально неудачники, которые из-за комплексов своих или еще что-нибудь, они Все было по-разному. Ну, скажем, вот Софья Перовская, я думаю, что это порождение, конечно, семейной ситуации, да, и с этого началось ее, там в 16 лет уже ушла в какие-то там кружки и так далее. Вот. Так что по-всякому было, но вот ее будущий возлюбленный Андрей Желябов, это как раз крестьянин, который прорвался, да, значит, это яркая личность такая. Безусловно, вот. Очень талантливый человек. Или Кибальчич. Вот, талантливый человек, это был талантливый ученый. Его талант пошел в итоге на изготовление разрывных снарядов. Ну, это классическая история, что он там проект летательного аппарата нарисовал в камере, начертил, да. Конечно, это очень все далеко до реального изобретения, но идеи, которые были у него в голове, у этого как раз выходца. А вот другой пример. Из духовной тоже среды. Очень такая, на нужды революции, это уже было ясно ее творцам и в конце 70-х годов позапрошлого века, всякое может пригодиться. И пригодилась. Вот судьба Николая Васильевича Клеточникова, знаменитого агента земли и воли, а потом, народной воли, в третьем отделении, а потом и в департаменте полиции, которое третье отделение было, в тайной полиции фактически. Как он... Тут все совпало. Вообще Клеточников никакого отношения к революционерам не имел. Он был по судебной части служил в городе Симферополе. Как он сам характеризовал, в глуши. И вот эта глушь, пьянство, застой, низменность интересов. Читайте Чехова. Вот видно, вот примерно такое настроение, значит, губернского какого-то там города. Правда, большой ценитель крымских вин был, как потом отмечали его уже товарищи по революции. Он оттуда уехал, видимо, в силу какого-то конфликта на почве любви неудавшейся. Что-то вот толкнул его в Петербург, и в Петербурге он стал искать, не будучи никак еще связан с революционерами, чего-то такого ему захотелось высокого. Вот его это обыденщина. И столкнулся он с этим Дворниковым, с Михайловым. Да. Михайлов очень трезво, четко понял, чем может быть помочь делу революции. Дворник, кавычки, этот бывший, конечно, судебный чиновник, никак не связанный, не запятнанный ничем, и желающий послужить, что-то такое сделать. Михайлов узнал, что есть там такая хозяйка меблированных комнат в Петербурге, некая Кутузова, у которой часто пропадают студенты, которые там ходят и разговаривают, их арестовывают. Выяснилось, что у нее родственник служит в третьем отделении, Кириллов. И он решил Клеточникова внедрить сначала к ней, в друзья, так сказать. А потом попробовать его дальше продвинуть. И сделали они это так. У этой Кутузовой был один недостаток. Она любила выигрывать в карты. Играла на деньги. И Михайлов снабжал Клеточникова деньгами из кассы. И Клеточников всегда проигрывал. И очень понравился этот человек ей, весьма такой любезный. Сначала она ему призналась, что у него родственник, познакомился с этим Кириллов. Кириллов его сначала пытался сделать просто осведомителем. Но Клеточников от этого уклонялся. А в итоге ему предложили работу в третьем отделении. Там бумажки допустили к секретному столу. Короче, он знал все практически. Письмоводитель. Да. Ему доверяли, потому что он абсолютно чист был. Не пил, не замешан ни в каких историях. Его проверяли, конечно. Тогда тоже уже проверяли. Ну, не так, как, наверное, в 20 веке, но проверяли определенное время. Но действительно он ни в чем не был замешан. И он действительно предупреждал вплоть до своего ареста. Это произошло уже после, собственно, убийства Александра. То есть главное дело они сделали обо всех арестах, ожидаемых и так далее. Вот судьба. Человек, в общем, с какой от скуки, в каком-то смысле. Вот такой, от какого-то неопределенного томления души пришел в революцию. все эти приемы были разработаны в значительной степени Александром Михайловым и некоторыми его товарищами. То есть вот эти то, что мы видим в разных сериалах детективных, там, горшок с цветком в окне, там, все в порядке, нет горшка, это непорядок. Это все изобрели они. Паспорта, техника составления паспортов, подпольной типографии. Ну, это было еще и до них немножко, но они это довели уже до совершенства возможного в то время. Так, вот методы ухода от слежки, от погони. Михайлов заставлял товарищей изучать систему проходных дворов. Они должны были четко ориентироваться на местности и так далее. И вся их деятельность, вообще это такой элемент любопытный, я бы сказал так, в широком смысле городской культуры, между прочим. Культура в широком смысле этого слова, да? Новая совершенно среда городская. Вот любопытно, как они вели слежку за объектами покушения, и в том числе за выездом императора. Торговцы разнос, папиросами, там, еще чем-то, извозчики. Так? То есть, пригодился вот, опыт переодевания во время хождения в народ. Да, вот такой элемент городской среды, да? А это все вот, были землевольцы, потом, ну, народовольцы, конечно, уже в большей степени, которые постепенно, их деятельность в значительной степени свелась к террору. Так, и, конечно, классический элемент вот всей этой конспирации и организации технические теракта – это убийство Александра II. Мы о нем уже один раз говорили, но, кажется, не с точки зрения технической. Технологии революции. Да, да, но не с точки зрения технической. Смотрите, как было сделано. Были прослежены выезды императора. А ведь император уже жил как в осажденной крепости в Зимнем дворце. Уже не было прогулок, да? Дважды во время прогулок на него совершали покушение Каракозов, потом Александр Соловьев. Причем Соловьев стрелял, там было полно охраны. И он стрелял, император побежал. Побежал, значит, петлями, да, и представьте себе картина. Император всероссийский, царь польский, хан казанский или князь финляндский бежит. Значит, вот так вот, петляя как заяц, за ним гонится революционер, стреляет из револьвера. Вообще, как картина совершенно потрясающая. И как впоследствии один из охранников, он пытался это описать в своих показаниях. И он вот, как написать, царь побежал, значит, чёркал, и потом, в конце концов, такую формулу выдал, что неизвестный злоумышленник начал стрелять, а его императорское величество изволили стремительно удалиться. Да. Вот. Но это как бы такой юмор, но юмор черный, потому что не молодой человек, да, ему уже под 60, так? Он вот и человек, который освободил крестьян, вот он убегает от подданного, далеко неверно, который у него стреляет. Так? Ему уже 60. Вот, значит, да. И, по счастью, там, одна из пуль пробила шинель, остальные все ушли в молоко. Кстати говоря, тоже техническая деталь. Соловьеву купили револьвер крупного калибра. Было... Видимо, по аналогии с тем, что царя вообще называли в России иногда медведь или белый медведь. Угу. И вот как будто по такой вот аналогии купили револьвер для медвежьей охоты. Он дал сильную отдачу. И прыгал в ствол. И чтобы попасть в грудь, надо было целиться где-то на уровне колена, в ноги. А он пытался поразить императора. В грудь или в голову пули уходили в сторону или вверх. Ну, так иначе, в конце концов, его свалили, схватили, повесили. Но уже стало невозможно ходить по улицам своего города, Петербурга. Так? И вот они выслеживают его, прослеживают его выезд. И замечают, что он или по малой судьбе, он, куда он неизменно ездил, на развод караула по воскресеньям. Все-таки вот эта военная косточка, но он как-то вот любил присутствовать. И, они, и потом заезжал на, иногда на завтрак к Елене Павловне, великой княгине. И что проследили они, что он будет, едет или по Малой Садовой, или по набережной Катерининского канала. И вот на Малой Садовой сняли лавку для торговли сыром. Там поселяется под видом хозяева этой лавки Анна Якимова. И Юрий Богданович, так, под видом супругов Кобозевых, так, и торгуют сыром. А из лавки ведется подкоп под Малую Садовую, где должна была быть заложена мина очень такого мощного. и направленного действия. Там целый ряд людей, причем руководство партии, там не было деления на руководство и исполнители. Они были и исполнители, и руководители одновременно. Копали все. Исполнительный комитет в прямом смысле слова. Они исполняли свое решение. Но там возникла коллизия некоторая. Торговали явно себе в убыток. Так, явно себе в убыток. И потом Якимова не могла избавиться от студенческих привычек или нигилистических привычек и курила папироски. Ну, представьте себе, вот купчиха времен Островского, да, курит папироски. Если бы крокодил закурил, наверное, это произвело бы, так сказать, меньшее впечатление. И пошли доносы, вот, так сказать, соседей, части конкурентов. И был обыск, между прочим, пришла там комиссия, генерал Мравинский командовал, инженер. И вот потыкали шашкой в бочку с сыром. Ну, шашка влажная, ну, сыры, они же влажные бывают. А там была земля из-под копа, свежая. Вот, не обнаружили. И когда арестовали Желябова накануне, случайно, он попал в засаду, это не в связи было с тем, что не в связи с покушением, то тогда Перовская, которая фактически возглавила все это дело, она решила, что нужно кончать с императором как можно быстрее. Софья Львовна Перовская, участница революционного движения. Из дворянской семьи, член кружка так называемых чайковцев, участница хождения в народ, член земли и воли, исполкома народной воли. Перовская являлась организатором и участницей покушений на императора Александра II. Повешена в Санкт-Петербурге 15 апреля 1881 года. Перовская была первой женщиной в России, казненной за политическое преступление. Эмансипация в революционном движении уже произошла. Это вообще один из феноменов, о котором, может быть, следует поговорить. Это роль женщин в русской революции вообще и в терроризме в частности. Так. И 1 марта у императора не оставили шансов. На Малой Садовой его ждала мина и Михаил Фроленко. Шансов там было полно. Ну, просто... Ну, когда взрыв произошел уже... Первый, Рысаковский, то там еще были шансы. Не оставили шансов избежать. Миновать да, да, встречи. Что-то должно значит, было произойти. Или да. там, или там. На Малой Садовой мина. Да. И сидит человек, а именно Фроленко, и из окна смотрит, готов соединить эти самые электроды, и карета взлетит на воздух. А на набережной Екатерининского канала 4 метальщика. Да? 4 метальщика, Рысаков, Гриневицкий, Тимофей Михайлов и Емельянов. Так, они ждут проезда императора, причем 4 человека, чтобы не ушел, понимаете, чтобы не было опять какой-нибудь случайности. И действительно, после первого взрыва ранены и убиты несколько охранников и прохожих, а император цело невредим. Есть шанс уйти. Ну, любой, так сказать... Но это другого... Любая охрана профессиональная, что делает в этой ситуации? Немедленно, да, значит, хватает клиента, грузит и везет. Но тут же император, как его схватить и увезти? Военное достоинство ему не позволило сбежать. Вот вышел, ну, посмотреть над этим раненым мальчиком, казаки убитые. Пошел, и вот полицмейстер его уговаривал, правда. Либо в сани свои, за ним следовали сани, либо даже можно было на карете уехать. Она, в принципе, осталась на ходу. Но они, конечно, у них не было профессионализма еще, у окружения. Хотя создали специального вот подразделения охраны. Да, это шло параллельно немножко с отставанием. Вот эта работа полиции, политической, она так отставала от того, и технологии революции. И там был еще такой момент. Император, кто-то из толпы спросил, «Ваше Величество, вы целы?» «Я-то цел, но вот», — сказал император, показывая вот на этого раненого мальчика-разносчика. И в это время Гриневицкий подошел к нему вплотную и бросил бомбу под ноги. Рысаков... который впоследствии всех, как говорят современным языком, сдал, да, который не выдержал на следствии стал сразу выдавать, когда его схватили на месте покушения после взрыва бомбы, и когда император сказал, что слава Богу, я цел, еще слава ли Богу, сказал Рысаков. Это была, наверное, последняя такая мужественная фраза, благодаря которой он вошел в историю. Вошел, потом он был Еще слава ли Богу. И в это время подходит второй метальщик. А ведь еще двое с бомбами стоят, понимаете? То есть это, если абстрагироваться от политических и моральных аспектов, и говорить о технике терроризма, да? Смотрите, когда я говорю, что не оставили шансов, да? То есть продумано было, причем это делалось очень в спешке, покушение было решено, совершить покушение, вот именно в этот день, было решено вот буквально, очень быстро, вследствие ареста Желябова. А что, боялись, что он их выдаст? Боялись следующих арестов. Боялись. Уже накрывали. Понятно было, что аресты уже произошли. И, в общем, действительно, тут Ларис Меликов и новообразованный департамент полиции просто немножко отстали. У них дело шло к тому, что все это дело они бы могли успеть. Но ведь в терроризме, поскольку он индивидуальный, все зависит от многих случайных обстоятельств. Тут они опоздали. А, в принципе, дело к тому шло, что они их, в общем, могли... как говорится, накрыть всех, или, по крайней мере, ключевые фигуры. И накрыли после покушения? Да, очень быстро. Это очень быстро. Но тут сказалось и то, что Рысаков стал выдавать. Да. И то, ну что... и, в общем, дело к тому шло, потому что это тут вот роль случайности в истории, альтернативности. Безусловно, это один из таких моментов, когда история могла повернуться иначе, на разных этапах там. Могло покушение не состояться, могло быть только бы одна бомба, вот эта, другая могла там тоже быть брошена, но мог он уйти. И как бы все сложилось дальше, мы не знаем. Но это вот тот случай, когда люди творят историю. И на этот счет, кстати сказать, хотя Николай Константинович Михайловский, так сказать, вдохновитель народничества того времени, да, он придумал такую теорию, которую у нас как-то мало связывают, по-моему, с деятельностью народной воли. Но народная воля дала живую иллюстрацию его знаменитой теории героев и толпы. Это он, Михайловский, стоял в стороне немножко. Он легальный публицист известный, он один из властителей дум народнической. Он, вообще-то говоря, о себе говорил так. Вот это тоже к вопросу о том, кто как. «Я не революционер», это он Лаврову писал, «каждому свое». Это вдуматься стоит в эту фразу, каждому свое, то есть такое разделение труда. То есть мы с вами имеем некую общую платформу, базу, так сказать, да, но вот каждому свое. Но с другой стороны, он в это время был очень близок к революционерам, и потом через него там и переговоры кое-какие велись. То есть это из той среды человек, хотя вполне легальный такой публицист. И вот эта теория, она, по сути, обосновывала действия народовольцев, потому что герой – толпа. Причем герой, Михайловский тоньше, конечно, подходил, для него герой мог быть движущей силой истории, выступающей, ведущей за собой толпу, не только как позитивный такой пример, вот революционеры, например, русские, но, скажем, он боялся Жакереи в России и боялся, что следом за ней явится некий Цезарь, полубог. И поэтому он осуждал революцию. У него и такая альтернатива допускалась. То есть герой – это может быть и злодей, а может быть и полубог такой, который вот несет благо. Вот революционеры, народовольцы, они себя ощущали вот такими героями, которые двигают историю. И эту теорию героев и толпы потом Владимир Ильич Ленин многократно, критикуя народничество, критиковал, хотя большевики хотя в какой-то мере сами ее и воплотили. Теория оказалась гораздо более... Стал иллюстрацией Михайловскому, да. Там много тонких наблюдений вообще у него есть, а теория, она такая, предсказавшая многие социологические интересные вещи. И сам Михайловский немножко стоял в стороне, сочувствуя, даже участвуя там в литературном творчестве, помогая. Ну и, в общем, в принципе, он смотрел вот на это так, немножко как эксперт. Знаете, вот может быть Цезарь, а может быть вот Робеспьер. Очень тонкий вот срез этой всей проблемы человеческого фактора – это женщины. Вот такие огромные жертвы. Вроде в женской натуре как-то так жертвовать собой, ради чего она для другого предназначена. Тем не менее, такой большой процент вот убежденных и даже у Чехова лидеров. Есть рассказ, Олег Витальевич прекрасно знает эту фактическую сторону, я вам напомню рассказ Чехова «На пути». Сюжет рассказа очень русский. Зимой в каком-то постоялом дворе встречаются два интеллигентных человека. Один помещик бывший, интеллигент, 40-летний мужчина со своей дочкой, и некая помещица Иловайская. И вот за чашкой чая он ей изливает душу. Просто рассказывает о своей судьбе. О том, как он, значит, все перепробовал. Что русский... Начинается с того, что русский человек, даже если он не верит, он все равно верующий. И что русский человек без веры не может. Вот этот мотив. И он рассказывает о том, во что он верил. Он верил в народ, в Христа, в народ, потом в революцию, был толстовцем. И вот рассказывая такую судьбу, он вот уже как бы не без кола, без двора, интеллигент такой, ну, едет к родственникам там с дочкой. И там затрагивается женский мотив. Он начинает рассказывать, скольких женщин я вовлек, и как они отзывчивы, какая у них душа. Надо читать Чехова, но вот он как раз о психологии женской, о том, и вспоминает прямо о том, что одна из них, говорят, стреляла в жандарма, из вот распропагандированных, этого слова у Чехова нет, но вот разбуженных мною женщин, как они отзывчивы, как они легко идут. Вот такое немножко покаяние психологическое. Вот мне кажется, этот рассказ, он как-то в литературе о нем мало вспоминает, но это такая вот иллюстрация к тому, как вообще это происходило. Не без помощи мужчин. Они были пропагаторами, как тогда говорили, да? Они увлекали, а женщины часто шли и проявляли, да. Были гораздо более последовательны. Вот Перовская, да. В конце концов. Судьба так сложилась, но довела дело. Да. Андрея Жулябова. Она руководила, да, цареубийством, потому что именно махнула, да, этим самым белым платочком, указав, что карета повернула именно туда. Этот белый платочек Софьи Перовской, он определил во многом судьбу императора Александра II. Одной из главных таких сил пропагандистской народной воли, напомню, была Вера Фильнер, урожденная Филиппова. У нее тоже был свой. Значит, она, кстати говоря, была женой прокурора, уже была женой представляющего чиновника, и вот она ушла от мужа и, в общем, пошла вот в эту революционную деятельность. Вот что-то ее не устраивало в этой жизни. И она была красавица, между прочим. Вера Николаевна Фигнер, революционерка, член исполкома народной воли, участница подготовки покушений на Александра II. В 1884 году была приговорена к вечной каторге. 20 лет провела в одиночном заключении в Шлиссельбургской крепости. Затем находилась в эмиграции. Являлась членом партии эсеров. После 1917-го отошла от участия в политике, жила в Москве, занималась литературной работой. Дама была необыкновенно волевая и в то же время такая своенравная. Ее называли, одна из ее кличек была «Вера топ-неножкой». Вот. И надо отдать ей должное, она была прекрасным организатором. Она участвовала в подготовке практически всех покушений, которые совершили народовольцы. Так, это отнюдь не были какие-то натуры, которых вовлекли во что-то. Так? Они были очень разные, но не это, знаете, может, это были... была какая-то первая любовь. Это были очень, ну, не знаю, не слышал. Так, значит, может быть, и была. У всех бывает первая любовь, но не все из-за этого становятся террористами. Или террористками, тем более. Это были эмансипированные женщины. Ведь это была эпоха эмансипации, не только крестьян, да? Да, женской. Да, женская эмансипация. Пожалуй, сразу вот причем в России параллельно встал, да, вопрос об освобождении. Мы этого не понимаем, да, сейчас, да, до конца. Вот, насколько это было тогда причем значимо. В России женщины ведь были очень-очень ограничены в правах и возможностях. Да. Они не могли получать высшее образование, например, да? И высшее образование они получали за границей. Скажем, та же Вера Фигнер училась в Цюрихе, там, поехала учиться, сначала там не бомба она пошла делать, а учиться медицине. И немножко не доучилась до диплома, вернулась в Россию, чтобы вести пропаганду, поскольку там возникли проблемы. Там целая группа таких девушек вернулась. Так? Например, очень многие такие было, немало. И это были люди с остальной волей, между прочим. Прасковья Ивановская... Ивановская, которая принимала участие в подготовке, в том числе 1 марта, она потом была участницей боевой организации при Азефе Савенкове. Анна Якимова, та самая, которая была хозяйкой этой самой сырной лавки, отсидела, вышла и вступила в партию эсеров. И принимала участие опять в подготовке террористических актов, опять сидела и так далее. Брешковская, вот пример, да? Брешка, да. Брешковская, тоже бабушка у нее судьба. Бабушка русской революции, она, да? Значит, да, отец, да, помещик, Верий Го. Черниговский, по-моему, помещик, да? Ну, какой-то, ну, не помню. Значит, из тех краев, в общем, да. И, значит, она уже рвалась там участвовать в всяких акциях вот таких. Отец, чтобы ее удержать, значит, нашел ей такого подходящего соседа, тоже из молодых помещиков, и помог ей, чтобы она на месте все это делала. Вот вышла замуж и тут вот заводила школы там, помощь детям, крестьянским детям, и они стали это делать. Но на них там стали косо смотреть, жандармы какие-то появляться стали, в общем, что-то такое. Короче, муж сразу, так сказать, видно, не заинтересовался дальнейшим продолжением. Она бросила мужа, бросила ребенка, кстати сказать, и ушла, так сказать, в революцию, можно сказать. Вот судьба, то есть женщина даже не останавливалась, не, казалось бы, такие святые вещи. Ну, муж, ладно, мужа можно бросить, но ребенка тоже. Это выбор делался в пользу революции. Кроме развития этой самой технологии террористической, это о той язве, которая появилась в русской жизни, я бы сказал, вообще. Это провокация. Да. Это провокация и сращение в каком-то смысле иногда вот органов, которые были предназначены для борьбы с терроризмом, с самими этими террористическими организациями. Сращение в каком смысле? Для некоторых охранных деятелей просто стало выгодно иметь постоянно какую-то угрозу для как средство власти. Карьерного средство роста карьерного и даже роста. Политических амбиций. Примерно. Да, самый яркий пример был, конечно, Судейкин, который выпивал со своим агентом Дегаевым, и которого он провел, так сказать, в лидеры народной воли по существу. Ну, и по предложению той же Веры Фигнер, да, он был кооптирован в состав исполнительного комитета уже после 1 марта, естественно. Но вот практически это, никого уже не осталось. Он там, фактически был одним из лидеров народной воли. Агент, вот это Азев 19 века такой. Фигнера... Отличие только существенное есть. Фигнера арестовали, кстати говоря, вот на улице по этому самому, по наводке, что называется, Дегаева. И Судейкин думал при помощи Дегаева организовывать какие-то фиктивные покушения, а может быть и не фиктивные, и предотвращать, раскрывать, продвигаться дальше по службе. Или выйти в отставку, а потом совершить ряд таких актов. Это потом стало прототипом известного фильма и книги, да. Популярное ныне. Это вот возникло явление. И дальше, например, был Петр Иванович Рачковский. Кстати говоря, в то время возникла заграничная охрана. Рачковский — это более серьезная фигура. Конечно, конечно, и более долгоиграющая. Да. Он дослужился там и до начальника департамента полиции. А при, вот в это время возникает заграничная охранка, заграничная агентура департамента полиции, которая, кстати говоря, ее штаб-квартира была в русском посольстве в Париже. И возникает эта вот система слежки, система провокации за границей, выпуска как бы каких-то прокламаций или текстов от лица революционеров, совершенно безумного толка и плана, на типографии, налеты заграничные и так далее. И вот Рачковский позднее, когда уже поутихло в революции все эти вот вещи, да, он стал, по сути дела, фабриковать заговоры за границей. Фабриковать и через свою агентуру предлагать революционерам деньги и какие-то связи в России и какие-то возможности. Что сделали народовольцы? Очень точно определил эту эпоху Катков. В России произошла поддельная революция. Поддельная. Не настоящая. Понятно, убили царя. Но убийство царя — это такое потрясение умов, которое породило у многих ощущение того, что наступило второе смутное время, что основы государства потрясены, что будет дальше, неизвестно. И на этом фоне появляются герои, вот такие злодеи, да, которые сумели совершить убийство государя, появляются какие-то альтернативные фигуры. Вот Скобелев, его звезда. Фигура Бонапарта тут замаячила, как образ. Потому что это было, если рассматривать эту эпоху не только с точки зрения того, что там было, а что там грезилось, вот образ Бонапарта возникал. И сначала это такой генерал, который просто саблей, диктатор, вот его ждали, и Катков. И вот появился Ларис Меликов, но не тот немножко, оказался реформатор. Да, да, да. А Скобелев... Убили государя, а Скобелев как раз возвращается из Закаспийского края, который он покорил, успешная акция. И его в Москве студенты, из числа которых и распрягают его повозку и везут его от одного вокзала на другой. Он едет в Петербург. И князь Долгоруков, генерал-губернатор, который с ним в одном вагоне ехал, на следующий день в Петербурге острил: «Я видел вчера Бонапарта, вернувшегося из Египта». Михаил Дмитриевич Скобелев, военачальник генерала инфантерии, участвовал в Хивинском походе, в подавлении Коканского восстания и в Ахалкетинской экспедиции. В русско-турецкую войну 1877-78 годов Скобелев успешно командовал отрядом под Плевной, затем дивизией в сражении при Шибке-Шейново. Характерно, что вот легенда такого вот героя, такого русского Бонапарта, возникает в атмосфере, созданной вот этими террористическими... Вот сейчас мы вынуждены подходить же к обобщениям. И очень удачно мы затронули вот ту атмосферу, в которой все это происходило. Вот, хотя, может быть, мы слишком много уделяли внимания факту покушения и убийства Александра II, но это вот главный как раз... результат. Конечно, да, это результат. И процесс, который пошли, в первую очередь, в умах людей, вот это то самое, что потом мы называем там русским терроризмом, якобы исключительно русским явлением. Вот. И действительно, было беспрецедентно. В мире же не было похожих вещей. Почему, не без основания, между прочим, считается, что современный терроризм, по крайней мере, одна из ветвей современного терроризма, вот родилась в России, это порождение нашей, увы, истории. Потому что в лице такой организации, как «Народная воля», сошлись, собственно, три вещи. Это идеология, организация и действия. Впервые, хотя терроризм, я еще раз подчеркиваю, он не был прописан официально в программе «Народной воли» как средство основной борьбы, но де-факто терроризм там допускался при определенных условиях, и де-факто он стал главным средством борьбы народовольцев. И что весьма существенно, они добились успеха. Да. Они добились успеха. Они показали на практике, что небольшая группа хорошо организованных людей могут достичь своей цели, причем заранее объявленной, несмотря ни на что, несмотря на то, что противостоит колоссальная империя со всей ее мощью. Так? И вот эти несколько десятков человек, а непосредственно в подготовке покушения на императора было задействовано примерно 12-13 членов исполнительного комитета, плюс агенты, вот они этого добились, несмотря ни на что, в самом центре Петербурга. Так? И это один момент. И второй момент, это произошла десакрализация власти. Все-таки царь, это была сакральная фигура в России. А здесь какие-то выходцы из крестьян, духовенства, бог знает из кого, рабочие, ну не без дворян, конечно, как всегда. Вот они убили царя. И когда в газетах люди читали о раздробленных ногах божества, ну у бога не бывает раздробленных ног, да? А здесь писалось о порванной шинели, о крови, о ранах. Это был такой же человек с плоти и крови, как остальные. И вот какие-то студенты, недоучившиеся, его убивают. Да, помазанника. Да, это был колоссальный соблазн. Будучи вот этапом в развитии идеи терроризма, да, пусть и, конечно, такой чудовищной, сатанинской, человеконенавистнической, но это был этап, который надо понять и осмыслить. Вот. И для четкого понимания терминологии, понятий, к сожалению, имеющих отношение и к нашей сегодняшней жизни. Вот. Так что взгляд в историю и поиски истины, которым мы сегодня занимались в течение целого часа, надеюсь, будут нашими зрителями восприняты, а, собственно, им я и хочу сказать, что подошло к концу время нашей программы, и поблагодарить наших участников за беседу, содержательную, как всегда, а с телезрителями проститься и сказать, что мы увидимся с вами ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю, в поисках истины. Всего доброго.